Издательство «Эксмо». Фрауке Шойнеман. Приключения кота-детектива. Секрет еловых писем. Посвящается всем бабушкам. Что бы мы без вас делали? Пролог. Я герой. Или не совсем герой. Сейчас я тебе покажу, как царапаться, мерзкая дрянь. Огромный человек протянул кадетте свою ручищу. Одета забилась в угол, испуганно прижалась к стене, но все было напрасно. Сейчас он схватит ее. Еще несколько секунд, и она пропала. Но Громила просчитался. Его планы нарушил я, Уинстон Черчилль, кот без страха и упрека. Мгновенно оценив расстояние, я совершил прыжок. Отчаянный и бесстрашный. Одна секунда, и я уже вцепился когтями в плечи этого негодяя. От него воняло сигаретным дымом и елкой. Да-да, действительно, тем деревом, которое всегда приносит Вернер перед Рождеством. Поразительно. Впрочем, думать о рождественских елках мне было некогда. Этот тип задергался, стараясь избавиться от меня. Тогда я решительно вонзил когти ему в щеку. «А, что такое?» Он сразу забыл про Одетту и попытался ударить меня. Но я ловко увертывался, и он все время промахивался. Одетта, самая красивая в мире белая кошка, выскочила из угла. «Беги, Одетта, беги!» — крикнул я ей. «Я постараюсь его отвлечь!» «Нет, Уинстон, без тебя я никуда не пойду!» «Не спорь, Одетта, беги скорее, так будет лучше!» Снова воскликнул я, и мое маленькое кошачье сердце радостно забилось. Ведь Одетта хотела остаться со мной. И тут я нанес парню еще один удар лапой. Он взвыл и снова попытался меня стукнуть. «Ах, Уинстон!» — мяукнула Одетта. «Ты так...» «Растолстел! Подвинься, приятель!» «Растолстел? Одетта, как это понимать?» Я открыл глаза и с недоумением посмотрел на Одетту. Как она могла так жестоко меня обидеть? Ведь я ее герой и спаситель.